Вернемся к проекции. Она помогает понять врачу, кто же сидит перед ним. Но потом необходимо сделать так, чтобы подопечный понял, что все это относится к нему. Как-то приходится это доносить до больного. В такой момент он может приобрести репутацию грубияна. Потом, конечно, больной разберется и извинится, но пока он обливает себя грязью и в глаза, особенно за глаза, хотя ты его и предупреждаешь, что все, что он хочет сказать, ему следует сказать тут же, что только не приходится выслушивать от пациентов, а особенно от их родственников, если удается помочь подопечному. Он ведь тогда научается отстаивать свои права и не дает близким сосать из себя психологические соки. Подробно смотри в моей книге «Психологический вампиризм». Для того, чтобы правильно спланировать психотерапевтические воздействия, приходится расспрашивать больного о его прошлом, которое тот еще не до конца пережил. Рассказывая об этом, он начинает плакать, а врач заставляет рассказывать его об этом много раз. Этот прием называется «возбуждающие воспоминания». Одна из моих подопечных в процессе сценарного перепрограммирования в течение нескольких сеансов, зачитывая свою автобиографию, никак не могла продвинуться дальше 5 лет. Эпизоды 20-летней давности вызывали бурю слез. Посторонний наблюдатель принял бы это как проявление садизма. Как хорошо хирургам, они режут по-живому, а садистами их никто не считает. То, что вас обзовут недоучкой, это самое легкое, что может быть. На это мои ученики просто не обращают внимания. Одного из них даже назвали деревенщиной, хотя он не просто знал, но и применял в своей работе данные древнегреческой мифологии, Библию и Коран, выдающихся писателей и философов. Я уже не говорю о том, что он разбирался в учениях видных психотерапевтов, а невежей недоучкой его считали, потому что он не читал работ Малахова по уринотерапии и опусов малограмотной женщины по фамилии Травинка. Но как особый грех одна из его подопечных считала незнание работ Луизы Хей. Однако недоучкой вас признают не только ваши подопечные, но и ваши коллеги, и маститые ученые, и не без оснований. Вы начнете не очень хорошо ориентироваться в лекарственной терапии, за что заслужите порицание своих коллег. Маститые ученые откажут вам в признании и подвергнут критике, потому что признание ваших идей как следствие должно привести к отрицанию их собственных воззрений, которые привели их к успеху. Они сведут ваше положение к своим идеям, поймут, в кавычках, их со своей точки зрения и скажут, что в них нет ничего нового. Так что еще раз подумайте, решайте сами, может быть, не стоит заниматься психотерапией.